Глава 17. Отдых в Сухуми. Мир через полвека. Люсины глаза. Первая голодовка. Сильва Залмансон и Симас Кудирка. В начале апреля 1974 года мы с Люси выбрались на несколько недель отдохнуть на юг. Сначала мы прилетели в Сухуми, где удалось устроиться в гостиницу. Мы бродили по окрестностям города, просто отдыхали. В памяти поездка в Амхельское ущелье, прозрачный горный ветер, четкие контуры далеких гор, шум пенящейся мутно-голубой воды на дне ущелья. Это были прекрасные, свободные дни. В конце пребывания в Сухуми мое инкогнито было раскрыто, стали приходить посетители. Мы решили перебраться в Сочи, рассчитывая, что там будет спокойней, что оправдалось. За время нашего пребывания на юге я написал статью по заказу американского журнала Saturday Review под названием «Мир через полвека». Редакция заказала для юбилейного номера подобные статьи многим известным авторам, которые должны были рассказать кое-что о том, как им рисуется будущее в 2024 году. Я дал волю своей фантазии, так что у меня, не знаю, как у других, полувековая отметка носит условный характер. В статью я перенес кое-что из сборника под редакцией Кириллина и из размышлений, но в основном писал заново. Люся, как обычно, перепечатывала мои листки и делала некоторые замечания. Очень мне интересно, как моя футурологическая картина будет смотреться через 50 или 100 лет. Пока что она мне скорее нравится, чем наоборот. Труда на эту статью ушло очень много. Гонорар в $500 никак нельзя считать слишком большим. Тогда еще можно было получать деньги из-за рубежа в виде сертификатов «Березки» — валютный магазин, в основном для советских чиновников, работающих за границей. Эти первые мои валютные поступления были очень кстати. На эти деньги мы покупали в продуктовой «Березке» мясные консервы и другие продукты для посылок в лагеря, для свиданий и передач целыми ящиками. Работники «Березки» знали, между прочим, кто я и зачем делаю такие покупки. Как-то раз Таня, стоявшая в стороне, продавщица сказала, указывая на меня: «Это академик Сахаров, посмотри на него». Что Таня пришла со мной, она, видимо, не заметила. В конце апреля в Сочи прилетела Таня с Мотей, которому тогда исполнилось 7 месяцев. Мы пережили несколько тревожных часов, так как самолет из-за погодных условий приземлился в Минводах, а Аэрофлот, как обычно, не сообщал, где самолет и что с ним. 2-3 недели мы жили вместе. Я привязался к Моте, который тоже начал выказывать мне доверие. В середине мая я должен был улетать в Москву, а Люся с Таней еще на 2 недели остались в Сочи. У Тани была курсовка, она лечилась. За это время у Люси произошло резкое ухудшение зрения. Это было обострение глаукомы, вызванное тиреоктомией, начавшееся, как я уже писал, еще в больнице в Ленинграде. Кризы повышения внутреннего давления стали гораздо более тяжелыми и частыми, почти без светлых промежутков. Обычное лекарство, пилокарпин, уже не помогало. Плохо помогали и более острые лекарства. На аэродроме в Москве, где я их встречал, Таня отвела меня в сторону и сказала: «Мать совсем ослепла». В течение июня Люся, состояние которой продолжало ухудшаться, обращалась к нескольким глазным врачам. В московской глазной больнице работала ее подруга по мединституту Зоя Разжевина, специализировавшаяся в офтальмологии. Еще в студенческие годы Зоя Разжевина много раз смотрела Люсины глаза и, как Люся говорила, изучала на ней всю глазную патологию. Люся пришла к ней в больницу, когда Зоя вела прием больных. Зоя стояла в глубине кабинета. Люся на таком расстоянии уже была не в состоянии отличить одного человека от другого и не узнала ее. Потом Зоя посмотрела Люсины глаза и заплакала. Через 2 дня Люся легла в глазную больницу с твердым намерением оперироваться. Однако получилось так, что, пролежав там месяц, она выписалась в том же состоянии, что и до больницы. С самого начала врачи, в том числе и подруга, работавшая в другом отделении, были явно так запуганы, что им уже некогда было думать о лечении. Дальше больше. В больнице объявили карантин, хотя видимых причин к этому не было. Заведующий отделением, хорошо относившийся к Люсе, почему-то перестала быть ее лечащим врачом, им стала заместитель главного врача. Наконец, Люси передали конфиденциально. «Мы не знаем, что с вами хотят сделать. Но вам необходимо срочно выписаться, как сумеете, под каким угодно предлогом». В следующее воскресенье, когда никого из начальства не было, Люся выписалась. Через несколько месяцев, после новых разочарований, мы были вынуждены принять решение добиваться выезда Люси для лечения глаз за границу. В дни Люсиного пребывания в больнице я держал свою первую голодовку. Цель ее — привлечь внимание к судьбе политзаключенных, в том числе Владимира Буковского, о тяжелом положении которого мне сообщила незадолго до этого его мать. Валентина Мороза, Игоря Огурцова, немцев, осужденных за участие в демонстрации за право на эмиграцию, узников психиатрических больниц, в том числе Леонида Плюща. Голодовка была приурочена к пребыванию в Москве президента США Ричарда Никсона. Это дало ей такую гласность, которой иначе быть не могло. Приехавшие с Никсоном корреспонденты и телевизионщики два или три раза приезжали на нашу квартиру, и я давал им телеинтервью. Таня переводила. Одно из таких телеинтервью, в соответствии с договоренностью по случаю приезда Никсона, телекорреспонденты пытались передать непосредственно из Останкино, там расположен телецентр. Но передача была вырублена нашим выпускающим, то есть цензором, и несколько минут половина мира вместо Сахарова видела пустые экраны. Мне передавали, что впечатление было сильным. Через 6 дней после начала голодовки мое состояние ухудшилось. Я решил, что цели достигнуты, и прекратил голодовку. Голодовка при такой относительно малой длительности была трудной для меня, в частности, потому что я все время работал, давал интервью, в том числе требовавшие большого напряжения телеинтервью. В эти дни умерла моя тетя Женя, Евгения Александровна, жена папиного брата Ивана, очень мною любимая. Мне удалось навестить ее в больнице, а потом, тоже в состоянии голодовки, я ездил на ее похороны. Люся очень волновалась за меня во время голодовки. Почти каждый день ей удавалось, несмотря на карантин, за рубль сторожу выскользнуть в халате из больницы и на такси доехать до нашего дома. Забавно, что когда она курила на лестнице с другими больными, те беседовали между собой, что Сахаров голодает. Но, конечно, не совсем, что-нибудь он, конечно, ест. Другая обычная тема, что Сахаров еврей. Люсе трудно было убедить своих соседей по больнице, что и то, и другое неверно. Что она жена Сахарова, другие больные не знали, хотя и видели меня часто у окон больниц. Люся была также на Чкалова в качестве хозяйки, когда ко мне приехали в гости 2 американских физика. Они были в Москве на какой-то международной конференции. Один из них — Виктор Вейскоп. Я рассказывал о своей первой встрече с ним. Я познакомился с ним у Игоря Евгеньевича осенью 70-го года. Другой — Сидней Дрелл, молодой, но тоже уже очень известный физик. На этой же конференции я познакомился с Шелдоном Глэшоу. Во время голодовки за состоянием моего здоровья наблюдала доктор Вера Федоровна Левчак. Ее нашла тогда Маша Подъепульская, жена Гриш. Впоследствии мы очень сблизились с Верой Федоровной, вся наша семья. Ее судьба — предмет особого рассказа. Я сделаю это в одной из следующих глав. Осенью 74-го года неожиданно были освобождены из заключения Сильва Залмансон, одна из участниц ленинградского самолетного дела, жена Эдуарда Кузнецова, я писал о ней, ее заключительное слово сильно прозвучало на суде, и моряк-литовец Симас Кудирка. Оба они были осуждены на 10 лет заключения, срок каждого кончался в 80-м году. Вероятно, их освобождение было результатом какой-то тайной дипломатии. Сильву еле удалось поймать по дороге в Авир, Она верила ГБ, что если уедет немедленно, то будет отпущен ее муж, и уже начала оформлять документы на выезд. Мы уговорили ее написать заявление, вернее, подписать составленное нами, что она не уедет, пока ей не будет предоставлено свидание с мужем. Власти, получив заявление, немедленно уступили. Кузнецова привезли в Москву пассажирским поездом. По перрону его провели скованным наручниками с охранником, обычный способ обезопаситься от побега, к большому испугу случайных зрителей. Свидание Эдуарду и Сильви было срочно и в тот же день устроено в кабинете начальника тюрьмы. Я считал, что Сильва должна также добиваться свидания со своими двумя братьями, тоже осужденными по тому же делу. Но тут все мои попытки убедить Сильву оказались безрезультатными. Она буквально принимала слова гибистов и наотрез отказалась подавать новые заявления, а ранее написанное на эту тему аннулировала. Мы всерьез поссорились. Она ушла, хлопнув дверью. Через год, когда стало ясно, что меня не пускают на Нобелевскую церемонию, меня несколько удивил ночной звонок из США в 4 часа утра. Представитель одного из американских еврейских комитетов уговаривал меня предоставить Сильве Залмансон в качестве советской диссидентки представлять меня на церемонии. Я сказал, что я поручил это моей жене. История Кудирки такова. Он был моряком. На торговом или рыболовном судне, не помню. В 70-м году он во время заграничного плавания бежал с судна, перепрыгнув во время стоянки на палубу американского корабля береговой охраны, но был выдан. Капитан советского судна обманул американского командира, сказав, что Кудирка что-то украл. Кудирку тут же на глазах американцев избили, потом судили. Ложь советских представителей за рубежом — обычная вещь, но западные люди то и дело попадаются на эту удочку. Прямая и наглая ложь не укладывается в их сознании. Когда Кудирку неожиданно позвали к начальнику тюрьмы и освободили, он очень боялся, что это какой-то трюк, что его убьют по дороге. Ни с кем не повидавшись в Москве, он прямо приехал к матери в литовскую деревню. Но вскоре и мать, и он сам уехали за рубеж в США. Большая заслуга в этом и в самом освобождении Кудирки принадлежит Сергею Ковалеву. Удалось доказать, что Симас Кудирка имеет право на американское гражданство, так как мать Симаса родилась в Соединенных Штатах. Сереже пришлось в этом деле приложить немало усилий. Несколько раз он был в американском консульстве, а ведь у нас каждое такое посещение рядовым гражданином рассматривается чуть ли не как измена родине и чревато серьезными последствиями. Дважды после посещения консульства Ковалев был задержан и обыскан.